Глава 8. Ваня, а что со мной будет? Решаю узнать о подробностях сделки с дьяволом. Как что? Рыжий удивленно вскидывает брови. Станешь его собственностью. Чего? Резко даю по тормозам. Не переживай ты так. Да любая девчонка только об этом и мечтает. Так что Машуль считает, тебе сказочно повезло. Ага, вот еще. Повезло. Пошли скорее, не то до вечера будем чухаться. Мне еще потусить охота, а не со всякой мелочью возиться. Слушай, Ваня, хотела спросить. Немного замямлила, но один вопрос уж очень покоя не давал. Чего надо? Делаю глубокий вдох, а на выдохе пытаюсь бесстрашно вымолвить. Высоцкий, короче, когда грибов поел, меня поцеловал. Чувствую, как щеки моментально вспыхивают жаром. Ну и чё? Да он каждый день с кем-то лижется. Мне показалось, или голос Ивана наполнился явной завистью, хотя на его лице в этот момент была маска под названием «Мне пофиг». Фу, ужас какой. Только сейчас я вдруг осознала, что мой первый поцелуй был украден, но просто отвратительным чудовищем, избалованным и высокомерным гадом, для которого девушки не более чем развлечение на один раз. С ошеломительной яростью сжимаю руки в кулаки, но, собравшись с духом, продолжаю разговор. В общем, он меня назвал некой Еленой, а затем поцеловал. Вот черт! Ваня мгновенно побледнел, схватил меня за локоть и потянул в ближайший переулок. Слушай, никогда и ни при каких обстоятельствах не называй это имя. Усекла? Да, а что? Я немного растерялась. Ленивое выражение лица Вани сменилось беспокойством. Так зовут его бывшую девушку. Звали. Парень опускает глаза, и я вдруг понимаю, что тема разговора, связанная с Еленой, непростая. Почему звали? С ней произошел несчастный случай. Из-за этого Макс сильно изменился. Не в лучшую сторону. На него порой накатывают приступы ярости. Ого! Кажется, я на некоторое время проглотила язык от таких шокирующих известий. Винить себя, что не уберег девушку. Ваня продолжает диалог, а я тем временем отмечаю, что тон его голоса с каждым сказанным словом становится все печальней. Не совсем понимаю. Они 2 года встречались, даже собирались пожениться. Перед свадьбой махнули в Тай отдохнуть. Но случилась беда. Чего же он тянет? И уже все ногти сгрызла. Мария, полегче, чего это ты так переживаешь? Всего же несколько часов знакомы. Похоже, это ты у нас запала, а не Максим на тебя. Не томи, говори уже. Елена пропала без вести. Ее искали 2 месяца, и от нее ни слуху, ни духу. Говорят, они с Максом накануне вечером сильно поругались из-за того, что Макса вечно преследуют поклонницы. Приревновала и устроила разборки, после которых вся в слезах убежала из гостиницы. Максим тоже вспылил, надулся. А к утру, когда понял, что ревнивица не вернулась, бросился ее искать. Так и не нашли. Но выяснили одно из слов случайных свидетелей. Оказалось, что ее похитили. Вот это новости. Теперь понятно, почему Высоцкий такой вспыльчивый. Это ужас. Да, теперь Макс себя во всем винит. И с тех пор очень изменился. Неконтролируемым стал. Даже немного ненормальным. Благо спорт держит его в тонусе. Иначе давно бы уже слетел с катушек. Поэтому не удивляйся его буйному поведению. У него бывают неожиданные перепады настроения, но мы уже привыкли. Ну и дела. Вот-вот. Так что советую его не злить и делать все, что он говорит, иначе он на полном серьезе посадит тебя за решетку. А ты, Машуня, мне нравишься. Я верю в твою невиновность. Но Максу перечить не стану, ведь он наш лидер. Делаю глубокий выдох, ощущая паническое головокружение. Выходит, я... Влипла конкретно? Не раздумывая, Иван отвечает. О да, кружка, по самую макушку влипла. Через несколько минут мы оказываемся у входа в уже знакомое мне кафе. Несколько шагов остается до неминуемой участи, и я вдруг резко торможу. Слушай, Ваня, может, ты меня, того. Че, придушить, чтобы не мучилась? Он ехидно хохотнул. Очень смешно. Оцениваю забавную шуточку на ура. Просто отпусти. Пожалуйста. Ваня недовольно цыкает и закатывает свои янтарные глаза, явно над чем-то задумываясь. Через 5 секунд он хватает мою руку и нагло пристраивает к себе на грудь. Ну, детка, не могу я друга предать. Хотя ты все же стоишь того, чтобы временно повоевать с Высоцким. Его прожорливый взгляд не на шутку меня напряг. Просто отпусти, и бонус тебе в карму за добрые дела. А Максу скажешь, что я убежала. Тьфу, карма, конечно, хорошо, но я привык жить сегодняшним днем. А если признаюсь Высоцкому, что меня девчонка сделала, стану посмешищем. Ваня игриво дернул бровями, явно на что-то намекая. Так и быть, сделаю все, что ты попросишь. Всего за одну ночь. Я побледнела. Что? Ты на что это намекаешь? Резко отдергивая руку с его груди, вспыхивая от гнева. А я и не намекаю. Говорю прямо. Ты мне нравишься, хочу увидеть тебя в своей постели. Дурак. Отступаю на 2 шага назад. Как же рука чешется залепить мерзавцу пощечину. Эти парни в край безбашенные. Машунь, ты такая хорошенькая, когда злишься. Ваня медленно наступает, а я двигаюсь задом, шокированная всем происходящим. Он смотрит на меня, как хищник на дичь, загоняя в ловушку. «Отвали!» Отчаянно вскрикиваю и быстро забегаю в кафе. «Да не парься!» Пошутил я. А вот мне не смешно. Глаза защипало от слез. Посетители ресторана и весь обслуживающий персонал бессовестно продолжали сверлить меня надоедливыми взглядами. Ощущение такое, будто и клиентов прибавилось, стоило мне только войти в заведение. Гарри сидел на том самом месте, где сидели мы все час назад, уткнувшись в ноутбук и старательно стучал пальцами по клавиатуре, а рядом с ноутбуком лежала небольшая стопка листков, при виде которых я горько вздохнула, смахнув холодную испарину, выступившую на лбу. Вот и персональный контракт с дьяволом. В голове опасно загудело. Вот-вот я провалюсь в ад. Температура воздуха будто подскочила до 40 градусов, а мирная обстановка в уютной кафешке сменилась настоящим шабашем, в котором плясали самые разнообразные твари в обликах чертей, демонов, ведьм. У всех посетителей вдруг выросла черная шерсть и зловещие рожки, а у официантов покраснели глаза и прорезались клыки. Я готова была потерять сознание от своей разбушевавшейся фантазии. Но вдруг импровизированный ад загудел еще громче, когда явился его главный представитель. «Чего застыла, как вкопанная? Садись. Сейчас будешь отвечать за свои гадкие поступки». Устрашающий рык Высоцкого вернул меня обратно в реальность. Вздрогнув, словно неродная, я присела на край дивана. Максим важно опустился напротив, сжигая меня грозным взглядом. Иван занимает место рядом с Гарри и тоже подключается к делу. С отвращением, наблюдая, как Ваня ухмыляется, время от времени подмигивает, бросая пошлые взгляды на мою грудь. Так что мне приходится скрестить руки и перевести взгляд в окно. Ну, как я мечтаю выцарапать им всем глаза. Но ничего, я обязательно найду Зарему, докажу свою невиновность и заставлю наглецов очень сильно пожалеть. Алло, девчонка. Макс махнул рукой перед моим лицом. Харе в облаках летать. Не думаю даже взбрыкнуть, поняла? Это бесполезно. Читай бумаги и подписывай. С недовольным вздохом беру в руки бумаги и начинаю вдумчиво читать. Как вдруг громкий свист Гарри отвлекает меня от чтения. Ого, Макс, да ты в топе на YouTube. 2-е место. Чего? Покажи. Очкарик лукаво ухмыляется, разворачивая ноут в нашу сторону, нажимая на кнопку воспроизведения. Мельком читаю оригинальное название ролика, а сама невольно расплываюсь в улыбке. Феерический провал звезды спорта Максима Высоцкого. Ржака смотреть всем. Видео быстро загружается, и на экране появляется прекрасный обнаженный торс Высоцкого, а затем уже и его смазливая, улыбающаяся физиономия. Кажется, видео загрузили сегодня утром, и, кажется, данный ролик был снят на том самом частном пляже, куда я тайно пролезла со своей дурацкой шаурмой. Ух ты, Катька, да это же сам Максим Высоцкий, знаменитый спортсмен, поверить не могу. Несколько секунд на экране мелькает смазливое лицо незнакомой девушки в бикини, а затем камера снова продолжает снимать знаменитую звезду. Да, точняк. Вот так повезло. На заднем плане раздается не менее писклявый голос, очевидно принадлежащий другой такой же красотке. На долю секунды съемка прекращается, но вскоре возобновляется, когда девушки затевают беседу с обворожительным темноволосым брюнетом с приспущенными на бедрах шортами. «Привет! Ты ведь Максим Высоцкий?» «Так точно, детка, собственной персоной». Максим игриво подмигивает прямо в камеру, скрещивает руки на груди, чтобы нескромно похвастаться своими внушительными бицепсами перед визжащими фанатками. «Вау! А можно сфоткаться? Только по очереди. Катька, зафоткай нас, потом поменяемся», — хихикает грудастая блондинка, которая нагло бросается на шею звезде. «Меня, кстати, Надя зовут, а это Катя. Мы сестры, из Питера приехали на кастинг «Мисс Сочи». «Супер! Вы мега-красотки. Приятно познакомиться. Предлагаю обменяться автографами или еще кое-чем». Макс ехидно хохотнул, шепнув что-то на ухо блондинке, которая раскраснелась, как помидор на солнце. «Окей, мы в этой же гостишке остановились, номер...» Пышногрудое чудо не успевает договорить, как вдруг Максим неожиданно бледнеет и... его бурным фонтаном тошнит прямо на мисс Бикини, а затем и на камеру. Напоследок я слышу звонкий взвизг девушек, сопровождающийся отборной матершиной, после которой видео обрывается. Какой кошмар. Я в полном шоке застываю перед монитором. Высоцкий теперь звезда интернета. Ой, не могу. Какого хрена? Грозный рык Высоцкого на время превращает меня в немую. Парень с невероятной силой захлопывает крышку ноутбука, начиная крушить все подряд и отборно материться. Ваня, свяжись с адвокатом, пусть все немедленно почистят. Не дай бог еще орлы увидят эту чушь. Будут использовать в качестве гадкого компромата. Орлы? А, это команда волейболистов-противников. Я вроде бы что-то о них слышала. Гадкая девчонка. Едва не набросился на меня, как зверь. Счастлива? Надеюсь, вдоволь надышалась перед тем, как я с тобой поквитаюсь. Никогда в жизни еще не видела столько агрессии от человека. Одного его испепеляющего взгляда хватило, чтобы довести мое сердце до аритмии. Я вжалась в спинку дивана, оцепенев, как белуга. Лишь только тогда Высоцкий немного остыл. Пригладив взлохмаченные волосы, парень обратился к друзьям. «Ну что там, много же просмотров?» «Пустяки!» Глаза Гарика предательски забегали. «Сколько?» От властного рыка заложило уши. «Всего 2 ляма». Друг напряженно сглотнул слюну в горле. «Капец просто! Это ж надо так облажаться! Я этим курицам даже бабок отсыпал в качестве извинений. Вот я идиот. На взводе был, а видео изъять забыл». Максим враждебно пнул боковинку дивана. Странно, что официанты помалкивают, держась в стороне. Никто и замечания за шум не сделает. Видимо, Высоцкий действительно тот еще важный засранец. «Не переживай, ты же не номер один, как ни странно». Гарри издал смешок, но тут же пожалел, когда Макс в ответ на нелепую шутку опасно оскалился. «Первое место в топе Ютуба – танцующий кот в кедах». Я готова была лопнуть от смеха. Еле сдержалась. «Ладно, шуточки в сторону. Делом займемся». Уничтожающий взгляд Высоцкого снова переместился на меня, навсегда стирая всякое веселье. Изучаю договор, а во время чтения словно медленно умираю. Вот уж псих этот Высоцкий. В общем, там сказано, либо я плачу штраф за моральный ущерб публично известной личности в размере 150 000 рублей, либо отрабатываю эту сумму физическим трудом. Кошмар. 150 тысяч? Я в шоке. Сижу, глядя стеклянными глазами в договор, будто призрака увидела. А у мистера высокомерия ничего не слипнется? Что значит физическим трудом? Отрываюсь от бумаг, чувствую, как щеки мгновенно розовеют, а голос начинает дрожать. Макс вальяжно кривится, а Ваня в этот момент игриво присвистывает. Значит, что ты будешь работать уборщицей в моем новом доме. Бесплатно, разумеется. Без комментариев. Я дом купил в двух шагах от пляжа. Сегодня вечером новоселье. Денег вывалил прилично, так что буду экономить на прислуге. Оплата 50 тысяч в месяц. Отработаешь должок, прощу. А нет, будешь свой конкурс красоты в СИЗО проходить. Мерзавец надменно рассмеялся. Вот ведь паразитище. Приплыли, Мария. Если бабуля узнает, боюсь представить, что будет. Но у меня нет таких денег. Я еле-еле на билет сюда наскребла. Совести у тебя нет. Таковы правила, малышка. Что еще сказать? Издеваясь, он поиграл бровями, развалившись на диване, как главный царь. Дурак. Тихонько цыкнула, сжав руками юбку брендового платья. Заметив данное действие, Высоцкий еще и ехидно ухмыльнулся. «Оу, куколка! Чуть не забыл. Не 150 тысяч, а 160!» «Дьявол!» «Ну что же я бабушке скажу? У нее сердце слабое». «Не мои это проблемы, дорогуша. Как просрочкой торговать, так совести хватило, а как...» «Хватит!» Резко вскакиваю, перегибаюсь через стол, мечтая плюнуть ему в лицо, но неожиданно замираю. В порыве ярости я перестаралась с дистанции и поняла, что случайно коснулась своим носом его. Мурашки разнеслись по телу мелкими токовыми разрядами. Смущенно отстранилась. «Я подпишу. Только ради бабули». «Валяй!» Максим победно улыбается, чтобы вечером завтрашнего дня с вещами, как миленькая была у меня. Хватаю ручку и под одобрительные овации свиты Высоцкого заставляю себя поставить чертову подпись, а в мыслях всем сердцем презираю мерзкого тирана. «Доволен? Теперь я могу убраться куда подальше?» Высоцкий лениво зевает. «До завтра, Мария. Отныне называй меня просто «мой господин».